«Не то, не то», — подумала она уже с уверенностью. «Я знаю, отчего он упустил щуку». «Ах, ах!» — закричала она вдруг. «Посмотрите, шевелится, шевелится!» Она дернула и ничего не поймала. «Сорвалась», — сказал Костяков, глядя на удочку. «Вишь, как червяка схватил. Большой окунь должен быть. А вы не умеете, сударня, не дали ему клюнуть хорошенько». «Да разве и тут надо уметь?» «Как и во всем», — сказал Александр машинально. Она вспыхнула и с живостью обернулась, уронив в свою очередь удочку в воду. Но Александр смотрел уже в другую сторону. «Как же достичь этого, чтобы уметь?» — сказала она с легким трепетом в голосе. «Чаще упражняться», — отвечал Александр. «А вот что», — думала она, замирая от удовольствия. «То есть чаще приходить сюда, понимаю?» «Хорошо. Я буду приходить, но я помучаю вас, господин дикарь, за все ваши дерзости». Так кокетство перевело ей ответ Александра, а он в тот день больше ничего и не сказал. «Она подумает, пожалуй, бог знает что», — говорил он сам себе. «Станет же маниться, кокетничать. Это глупо». С того дня посещения старика и девушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила без старика с нянькой. Она приносила с собой работу, книги и садилась под дерево, показывая вид совершенного равнодушия к присутствию Александра. Она думала тем затронуть его самолюбие и, как она говорила, помучить. Она вслух разговаривала с нянькой о доме, о хозяйстве, чтобы показать, что она даже и не видит Адуева. А он иногда и точно не видал ее, увидев же, сухо кланялся и ни слова. Видя, что этот обыкновенный маневр ей не удался, она переменила план атаки и раза два заговаривала с ним сама. Иногда брала у него удочку. Александр мало-помалу стал с ней разговорчивее, но был очень осторожен и не допускал никакой искренности. Расчет ли то был с его стороны или еще прежних ран, что ли, ничто не излечило, как он говорил. Только он был довольно холоден с ней и в разговоре. Однажды старик велел принести на берег самовар. Лиза разливала чай. Александр упрямо отказался от чаю, сказав, что он не пьет его по вечерам. «Все эти чаи ведут за собой сближение, знакомство. Не хочу», — подумал он. «Что вы, да вчера 4 стакана выпили», — сказал Костяков. «Я на воздухе не пью», — поспешно прибавил Александр. «Напрасно», — сказал Костяков. «Чай славнейший, цветочный, поди рублев 15. Пожалуйте-ка еще, сударня. Да хорошо бы ромку». Принесли и ром. Старик зазывал Александра к себе, но он отказался наотрез. Лиза, услышав отказ, надула губки. Она стала добиваться от него причины нелюдимости. Как ни хитро наводила она разговор на этот предмет, Александр еще хитрее отделывался. Эта таинственность только раздражала любопытство, а может быть и другое чувство Лизы. На лице ее, до тех пор ясном, как летнее небо, появилось облачко беспокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взгляд, со вздохом отводила глаза и потупляла в землю, а сама, кажется, думала: «Вы несчастливы, может быть, обмануты. О, как бы я умела сделать вас счастливым, как бы берегла вас, как бы любила, я бы защитила вас от самой судьбы, я бы...» и прочее. Так думает большая часть женщин, и большая часть обманывает тех, кто верит этому пению сирен. Александр будто ничего не замечает. Он говорит с ней, как бы говорил с приятелем, с дядей. Никакого оттенка той нежности, которая невольно вкрадывается в дружбу мужчины и женщины и делает эти отношения не похожими на дружбу. Оттого и говорят, что между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемые дружбы между ними есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или, наконец, самая любовь. Но, глядя на обращение Адуева с Лизой, можно было поверить, что такая дружба существует.